Глава 16. Фрося Звонкова вошла в кабинет к Бирюкову. Она очень робко присела на предложенный стул и, не глядя Антону в глаза, вздохнула. «Они вчера так внезапно ко мне нагрянули, что не успела вам позвонить. Вообще, потом началось ужасное. Всю ночь сегодня не спала». «Давайте по порядку», — спокойно сказал Антон. «Кто они?» «Как кто?» — удивилась Звонкова. «Нина и Анатолий, разумеется». Сначала Нина на своей «Волге» прикатила, ласковая, разговорчивая. Пока сестрицу слушала, Овчинников тут как тут. Пошли, Фрося, на 8 часов Есению смотреть. Я и так напуганная была, а тут совсем скисла. Весь фильм сама не своя сидела, а справа еще какая-то ужасная цыганка локтем в бок толкала. Не помню, как конца дождалась». Первый раз в жизни попросила Анатолия проводить домой, но он хитрить начал, мол, у матери приступ инфаркта, надо срочно в аптеку заехать. Мне совсем тошно стало. Наверняка, думаю, догадался, что я рассказала уголовному розыску. Вообще Анатолий изменился, какой-то неискренний стал, чего-то крутит. Фрося помолчала. А вечером только спать собралась, звонок. Сердце оборвалось. Снимаю трубку. Голос Васи Сипенятина. «Привет, Зазноба. С мамашей моей плохо. Очень просит тебя приехать. Посидеть с ней ночь». Уверена, что это он звонил. «Кроме Васи меня никто Зазнобой не называет». Бирюков показал сумку Холодовой. «Это не вы у Марии Анисимовны оставили?» «Ой, нет, первый раз вижу». «Ворованная, да?» «Почему так думаете?» «Если Вася домой забегал, то наверняка ему там нужно было что-то спрятать». «Значит, Васина работа?» «Конечно». На протяжении всего разговора лицо Звонковой было настолько непосредственным, что невольно хотелось верить в ее искренность, и все-таки на душе Антона скребли кошки. Загадочная возня вокруг кинотеатра «Аврора» и странный звонок Сипенятина переплетались в такой клубок, распутать который казалось невозможно. Настроение несколько приподнялось, когда дежурный сообщил, что в угрозыск доставлен задержанный в Тогучине Сипенятин. «Как же вы осмелились в 11 часов ночи отправиться к Марии Анисимовне?» — спросил Антон у Звонковой. «Дома одно еще страшнее было, потому и заночевала у нее». Все объяснимо, все логично было в показаниях Фроси. Не заметив ни в голосе, ни в выражении ее лица оттенка фальши, Антон сказал. «Сейчас я допрошу Сипенятина. Вы подождите, пожалуйста. Возможно, придется что-то уточнять». «Если надо, конечно, подожду», — с готовностью ответила Звонкова. Проводив ее в соседний кабинет, Антон вызвал на предварительный допрос Сипенятина. В сопровождении конвойного сержанта Вася вошел, по привычке заложив руки за спину и понуро опустив голову с белыми, словно льняными, волосами. На его приплюснутом широком носу и на круглом подбородке коричневыми полосами запекались свежие ссадины. «Что у вас с лицом?» — спросил Антон. Вася, поворачиваясь к окну, усмехнулся. «На бровях учился ходить». «Почему при проверке документов бежать пытались?» «Так, по-дурному сорвался, а лейтенант сразу под ножку. Претензий не имею, в спорте дело ясное, кто кого». Сипенятин из-под лобья уставился на Антона. «Вообще-то, гражданин инспектор, заявляю протест в знак несправедливости. Я на законном основании возвращался к месту жительства и работы. За что взяли?» Бирюков встретился с Сипенятиным взглядом. «Давайте разберемся. Чем занимались в Новосибирске?» Васин взгляд вильнул в сторону. «Приезжал мамашу проведать. Случайные старые кореши подвернулись. Заглянул с ними по-черному». «Фамилии и адреса их назовите». Сипенятин набычился. «Корешей закладывать не буду, гражданин инспектор». «Дело ваше», — равнодушно сказал Бирюков и, стараясь выяснить причастность Сипенятина к делу Холодовой, стал задавать заранее намеченные вопросы. Понатаревший в диалогах со следователями, Вася отвечал лаконично, но с такой апатией, словно ему до чертиков опостылило все на свете. Свою причастность к Холодовой он, конечно, отрицал полностью. Когда Антон перешел к конкретным уточнениям, апатия с Васиного лица стала исчезать, а в голубых, по-детски наивных глазах то и дело мелькало откровенное недоумение. С любопытством рассматривая предъявленные для опознания фотографии, Вася вдруг ткнул толстым пальцем в фотоснимок Деменского. «Вот этого кореша знаю!» «Как с ним познакомились?» — спросил Антон. Сипенятин слово в слово повторил показания Юрия Павловича, относящиеся к покупке распятого Христа. Затем, помолчав, добавил, что 21 августа вечером приходил к Деменскому домой, чтобы получить от него пятерку. Но, несмотря на многократные звонки, дверь не открыли, хотя в квартире кто-то находился. «Показалось, баба крикнула, а ей рот заткнули», — после некоторого молчания вдруг добавил Вася. «Показалось или действительно слышали?» — уточнил Антон. «Вроде бы слышал». «Долго у двери стояли?» «У меня часов нет, чтобы время определять». «Ориентировочно скажите, минуту, две?» «Полторы», — съязвил Вася. «Крик не повторился?» «Как умерли все в квартире». «Где вы взяли распятие Христа?» Сипенятин ответил с такой готовностью, словно только этого вопроса и дожидался. «Бабка оставила в наследство полный сундук икон разных, да книжек церковных. Мать рассказывала, богомольная старуха была». «Куда книги дели?» «Продал на толкучке», — Вася усмехнулся. «Чудики на расхват брали». «За какую цену?» «По червонцу за штуку». «А за сколько Библию продали?» «Круговую все по червонцу толкал». «Не помните, кто у вас купил Библию?» Вася снисходительно хмыкнул. «Вот даешь, инспектор. У меня голова не дом советов, чтобы все помнить». «На всех иконах и книгах вашей бабушки имелась надпись «Собственность Дарьи Сипенятиной», — словно, между прочим, сказал Антон. «Бабка, как отче наш, грамоту знала». «А на распятии Христа такой надписи нет». Вася недоуменно наморщил лоб и запоздало спохватился. «Христос не бабкина икона. Это я сейчас объясню, гражданин инспектор. В Тагучинском районе, где мне прописали жить, имеется деревня Высокая Грива. Мы там скотный двор строили. Короче, одной богомольной старушенцей машину дров подбросил. В знак благодарности она Христа подарила». Бирюков укоризненно посмотрел в наивные Васины глаза. «Полтора месяца назад вас еще не было в Тагучинском районе». «Значит, что-то я спутал». Сипенятин отвернулся к окну. «Иногда знакомые кореши мне иконки подбрасывали, чтобы продать. Закладывать их не буду». «Где вы взяли 3000, которые при задержании у вас обнаружены?» Вася заметно сник, однако тут же принялся сочинять байку. По его словам, выходило, что деньги дал какой-то грузин для передачи одному врачу, чтобы тот не лечил какую-то женщину, упавшую с третьего этажа. Байка походила на детский лепет. В ней не упоминалось ни одной фамилии, но все, что касалось встречи Сипенятина с врачом, совпадало с рассказом хирурга Широкова. «Как фамилия того грузина?» — спросил Антон. «Я чё, паспорт у него спрашивал?» — усмехнулся Вася. «В железнодорожном ресторане познакомились, коньячку выпили». «И он вам 3000 вручил?» «А чё, видать, прижала пахана. Годов ему уже много, а за мокруху может не уложиться в рамки жизни». Бирюков выставил из сейфа на стол сумку Холодовой. «Вот это мы изъяли из квартиры вашей матери». «Чё?» — ошарашенно протянул Сипенятин и приподнялся со стула. «Дайте посмотреть!» Антон предупреждающе поднял руку. «На сумке уже есть отпечатки ваших пальцев. Чтобы не тянуть время, скажу. Женщина, которой принадлежала эта сумка, скончалась. Вася скрежетнул зубами. «Да он чё, с ума спятил, щипач колотый!» И уставился Антону в глаза. «Гражданин инспектор, скажи, кто подбросил сумку? Я собственными руками ему пасть порву». «Зачем вы в тот вечер звонковую к своей матери вызвали?» — вместо ответа спросил Антон. Почти минуту, туго соображая, Сипенятин сидел остолбенело. Затем, сглотнув слюну, криво усмехнулся. «На пушку берешь, инспектор?» «Могу провести очную ставку с Фросей. Но прежде давайте выясним, как на сумке появились отпечатки ваших пальцев». Губастое круглое лицо Васи расплылось в улыбке. «По халатности. Не стану темнить, сумка эта мне знакома. 21 августа нужда прижала, что опохмелиться не на что. Вышел помышковать на железнодорожный вокзал. Адлерский поезд прибыл. Вижу, шикарная дамочка в розовом платье ротик разинула. Кого-то ждет. Возле нее чемодан красный стоит, на нем эта сумка. Прохожу рядом, роняю носовой платок, нагибаюсь. Дамочка, пасть до ушей. Держи, вора! Ясное дело, пришлось когти рвать, а сумку оставить». «Значит, с Холодовой познакомились на вокзале?» — быстро спросил Антон. Вася усмехнулся. «На гоп-стоп не бери, инспектор. Никакой Холодовой я не знаю. Зови Фроську, увидишь, как она запоет». Звонкова вошла в кабинет настолько растерянной, что Бирюков в душе невольно пожалел ее. Проведя необходимые при очной ставке формальности, Антон зачитал содержание телефонного разговора из показаний Звонковой и сразу спросил: «Подтверждаете свои показания?» «Подтверждаю», — еле слышно ответила Звонкова. Бирюков повернулся к Сипенятину. «Что вы скажете по этому поводу?» «Никому я не звонил, инспектор, и никакой сумки у своей мамаши не оставлял. Зачем мне ее там оставлять? Не круглый же я дурак. Поверь, инспектор...» Фрося, словно моля пощады, заискивающе заговорила. «При мне к Марии Анисимовне заходил мужчина. Может, это он оставил?» Сипенятин резанул Звонкову уничижительным взглядом и подался всем корпусом к Антону. «Не верь Фроське, инспектор, темнит она!» «Это правда», — заступился за Звонкову Антон. «Мужчина представительный, с портфелем, в темных очках». На какой-то миг Сипенятин растерялся. «Не знаю такого». Позвонил эксперт-криминалист Дымокуров. «Антон Игнатьевич, вам занести окончательный результат исследования дамской сумочки?» «Чуть попозже, Аркадий Иванович. Сейчас вкратце скажите, что там интересного». «Отпечатки рубцоватых пальцев идентичны тем, что остались на балконной двери в квартире Деменского. Пятна — это остатки испарившегося разбавителя масляных красок. Можно предположить, им выборочно уничтожена часть отпечатков». «Спасибо, Аркадий Иванович». Антон положил телефонную трубку и посмотрел на Сипенятина. Вася, стараясь уловить смысл разговора, даже приоткрыл рот. Запоздало спохватившись, он дернул головой в сторону Звонковой. «Мужик, что приходил к мамаше из Фроскиной компании?» «Вася!» — вскрикнула Звонкова. «Зачем свою вину на других валишь? Тебя все равно посадят». Сипенятин, побагровев, выставил кукиш. «Вот это видала? Пока меня посадят, всю вашу котлу загоню за решетку. И футболиста твоего, и Нинкиного овцебыка заложу, как самый последний фраер». Налившиеся кровью глаза Сипенятина угрожающе сощурились. «Передай им мои слова. Станут еще топить, как слепых котят, заложу». Бирюков вызвал конвоира. Сипенятин резко поднялся, завел руки за спину и зашагал к двери.